Глава вторая. Утром Цезарь IV уводит меня в незнакомую часть дома. Вслед за ним я вхожу в класс с расставленными полукругом столами. Меня представляют группе из десятка молчаливых учеников, все они старше меня и наблюдают за мной с интересом. Я замечаю пару улыбок, то ли лукавых, то ли доброжелательных. Несколько лиц кажутся знакомыми, но сейчас я не в силах вспомнить имена. Все ученики стоят, положив правую руку на спинку стула. Они не в форме, а в пестрой одежде из разной материи. Волосы у некоторых длинноваты по меркам дома. Это Мито. И он с сегодняшнего дня присоединится к вашей группе. Вы поможете ему найти свое место. В недавнем прошлом Мито совершил серьезные ошибки, но мы надеемся, что с вашей помощью он сумеет перестроиться в правильном направлении – в направлении послушания и преданности Юпитеру. Цезарь IV приглашает нас жестом сесть и продолжает. «Прежде чем вы приступите к сегодняшней работе, я хочу, чтобы вы объяснили вновь прибывшему смысл деятельности этой группы». «Стефан, начни, пожалуйста». «Я встревожен». «Имя Стефан неоднократно попадалось мне в папке. Неужели ученикам разрешено вернуть свои прежние имена?» В обязанности группы F входит выполнение заданий на континенте. Здесь мы учимся вести себя так же, как те, кто там проживает. Мы перенимаем их дресс-код, имена и манеры, чтобы ничем не выделяться. Занятия бывают трех типов. Спортивные тренировки, включая единоборство, упражнения на выносливость, скалолазание и подводное плавание, страноведение и, наконец, моделирование типичных ситуаций, с которыми мы можем столкнуться вовне. По вечерам мы совершенствуем свои знания, задавая вопросы Цезарям, если только они не касаются нашей биографии или биографии наших товарищей. Отличное вступление. Думаю, пока этого достаточно. Сегодня утром, Мито, ты примешь участие в спортивной тренировке, а после обеда я помогу тебе выбрать форму повседневной одежды и новое имя. В раздевалке мы натягиваем на себя черную униформу и капюшоны с прорезями для глаз. На уровне рта прикреплена какая-то сетка. Один из моих новых товарищей поясняет, нужно всегда носить ее на губах, иначе накажут. Она мешает общаться с теми, кого мы встречаем во время бега на выносливость. Все звуки искажаются, а речь становится нечленораздельной. Вот послушай. «Эннохоф». «Что ты пытался сказать?» «Привет, Мито». «Это типа кляпа, но можно дышать». «Скоро ты все поймешь». Пошли к остальным. В быстром темпе мы бежим по участку напротив территории рваных ушей. Я плотно зажат со всех сторон. Наше шумное дыхание предупреждает слуг о нашем приближении, а они закрывают глаза и отворачиваются. Я вижу новые пейзажи и многочисленные лагеря земледельцев и рыбаков, разбросанные по всему острову и снабжающие дом продуктами. Узнаю лица некоторых бывших, они исхудалые и уставшие. Если бы не мешали снаряжение и эскорт, я улыбнулся бы им или послал дружеский привет. Интересно, Октавий среди них? Увижу ли я его когда-нибудь? Мы питаемся в одной столовой с учителями из дома детей. Меня поражают их грустные лица. Я пытаюсь поймать взгляд господина П., моего бывшего учителя борьбы, но это напрасный труд. Он не сводит глаз со своей тарелки». После обеда Цезарь IV отводит меня в комнату с полками, заваленными одеждой, и объясняет. «Сначала выбери, что тебе больше всего нравится, но прежде чем окончательно определиться, прочитай бирку. На континенте одежда сообщает информацию о твоем социальном статусе, о твоем отношении к другим. Помни также, что на задании главное быть свободным в движениях и способным без труда обратиться в бегство». Вскоре Цезарь меня покидает. Я немного теряюсь в новой обстановке, но чувствую, что вот-вот мне, наконец, откроется множество тайн, так долго не дававших мне покоя. Возможно, я скоро выясню, что происходит на континенте и почему мы живем в изоляции на этом острове. Жалко лишь, что я здесь один, вдали от дорогих мне людей. Полки выкрашены в 4 оттенка серого, визуально разграничивающих одежду разных стилей. Самую светлую часть занимает исключительно спортивная форма. Неужели там разрешается носить ее в любое время дня? Одежда на соседних полках выглядит несуразной. Я примеряю свитер и белую рубашку, доходящие до колен, и такие широкие брюки, что в них можно влезть вдвоем. Одежда, разложенная на полках, приглушенно-серого цвета, порезана и скромсана, и кое-как прихвачена булавками или шпильками. Попадаются настолько узкие брюки из черной кожи, что в них невозможно засунуть ноги. Я останавливаюсь у последнего стеллажа с более или менее нормальными вещами, напоминающими нашу форму для маленьких. Надпись гласит, что это классический повседневный стиль. Лишь по качеству кроя и ткани можно определить, носил ее бедняк или богач. Эти комплекты выбирают сдержанные, даже замкнутые и застенчивые дети. За мной приходит Цезарь IV. Он рассматривает меня пару минут и заявляет: «Хорошо. Теперь ты должен выбрать себе новое имя из этого списка. Чтобы ты смог привыкнуть к нему, все члены группы начнут пользоваться им с сегодняшнего вечера. В твоем распоряжении 1 час. Затем ты пойдешь на урок по ближнему рукопашному бою и на вечерние занятия». Он достает из кармана свернутый в четверо лист бумаги и, положив передо мной, исчезает. Короткий список состоит всего из 7 имен. Филипп, Паскаль, Тьерри, Мишель, Брюно, Оливье, Марко. Я перечитываю его несколько раз. Все мое существо противится новому требованию. Неужели этого никак не избежать? Мое имя всегда было особенным. Только я ношу его с самого рождения, не считая разве что Рема и Ромала. Мне дали его 14 лет назад на континенте, так что я вполне могу там им пользоваться. Этот неоспоримый довод нельзя привести цезарям, которые поймут, что мне известна моя подлинная личность, но я хочу остаться Мето. Не теряя ни секунды, я иду и стучу в дверь конторы. Цезарь поднимает голову. «Уже выбрал?» «Да, я хочу остаться Мето. Это имя похоже на Брюно и Марко, наверное, оно тоже встречается на континенте. Кроме того, если я сохраню свое имя, то не смогу его забыть или ошибиться в экстренном случае». «Все не так просто. Это создаст прецедент. Я поговорю с Юпитером». Урок борьбы начинается с показательного выступления, которое проводят 2 ученика. Они 10 раз повторяют прием для обездвиживания противника. Я чувствую себя немного неловко со своим партнером, неким Жераром. Эти имена так непривычно произносятся, но он очень предупредителен со мной. Затем мы участвуем, или точнее ассистируем в поединках, цель которых не просто временно сковать противника, как при борьбе, а удушить. Я совсем не разбираюсь в этих приемах, но мой партнер чрезвычайно терпелив, и, по-моему, я довольно быстро делаю успехи. По пути в душ я спрашиваю: «Ты уже бывал на континенте?» «Да, 4 раза, но только не проси рассказывать о своих заданиях, это запрещено». Вечером мы перечислим все разрешенные темы для обсуждения, пока ты не наломал дров. В классе пахнет так же, как и в комнате малышей. На столах разложены папки с именами. Я прихожу последним, так что мне не приходится искать свое место. В инструкции указано, что подчеркнутые абзацы следует запомнить наизусть. Первые страницы мне уже известны. Семья с точным словарем для обозначения ее членов, анатомические рисунки с изображением представительниц женского пола. Перед глазами тотчас возникает образ Евы. Я скучаю по ней. Следующие страницы труднее. Вначале я обнаруживаю карту так называемого мира. Большая часть полушария покрыта водой, выступающая суша окрашена зеленым, желтым и коричневым цветами, обозначающими рельеф. Я уже работал с картой острова, где использовались такие же символы. Взглянув на масштаб, я понимаю, что мир огромен. Различные его части называются Африка, Америка, Азия, Европа, Океания и Антарктика. На второй очень пестрой карте даны названия всех стран, например, Бразилия, Нигерия, СССР, США, Франция и Алжир. Они сильно различаются по своей площади. Третья карта почти такая же, как предыдущая, только к цветным площадям США и СССР добавлены большие черные пятна. На последней карте только 3 оттенка – черный, серый и белый. Контуры стран уступили место зонам в форме дисков или капель. Номера заменены названиями. Черный цвет преобладает. Я читаю список условных обозначений. Здоровые зоны – белый, подозрительные зоны – серый, запретные зоны – черный. Выходит, мир состоит всего из 30 маленьких, здоровых территорий, разбросанных по поверхности земного шара. Я замечаю даты. Последняя карта помечена 1970 годом, предыдущая 1956, а вторая 1948. Я вспоминаю, как читал в серой папке, что все семьи детей из дома живут в зоне номер 17. Она соответствует окраине бывшей страны под названием Франция. Красная точка у побережья, видимо, обозначает расположение нашего острова. Я ем молча, ничуть этого не смущаясь, и перебираю в памяти все, что прочитал во время занятия. Мне не хватает сведений, чтобы уловить все тонкости, но я понимаю, что мир был на волосок от полной гибели, но человечество получило отсрочку. Прежде чем пойти спать, мы снова собираемся в библиотеке и рассаживаемся в креслах. Там же находятся Юпитер и несколько Цезарей. Нам приготовили горячие напитки. Парень подкидывает туда куски сахара и раздает остальным. Все по очереди описывают свой день и при желании задают вопросы. Некоторые не стесняются обвинять своих соседей в предосудительном замечании или поведении. Правонарушители извиняются и пытаются оправдаться. Атмосфера пропитана недоверием, хотя на лицах дежурные улыбки. Лично меня изобличает наблюдательный Жерар, которого я смутил своими расспросами о его зарубежных заданиях. Юпитер вмешивается с напускной доброжелательностью. «Мето, что ты на это ответишь?» «Я просто хочу ознакомиться с вашими правилами, чтобы не смущать своих товарищей». «К Юпитеру нужно обращаться метр», — быстро перебивает Цезарь Первый. «Совершенно верно», — продолжает Юпитер. «Но Мето ответил правильно». Затем, повернувшись ко мне, он добавляет: «Цезарь Первый скоро передаст тебе свод законов. Ну а пока не затрагивай в разговоре с товарищами никаких тем, не представляющих жизненной необходимости». «Разумеется, разумеется, мэтр. В конце слово предоставляется мне. У меня нет ни малейшего желания делиться с ними своими впечатлениями, и я бормочу: это был интересный день, и мне не в чем упрекнуть своих товарищей. Мое замечание вызывает у всех улыбку, а Юпитер спрашивает: и у тебя нет никаких вопросов?» «Есть. Когда я выбирал себе одежду, Цезарь намекнул на социальный статус личности. Я также обнаружил на бирке два слова, видимо, имеющие к этому отношение: бедный и богатый. Мне не знакомы эти понятия». Юпитер окидывает вопросительным взглядом членов группы, один из них едва уловимо кивает и пускается в объяснение. «Обществом правят деньги, которые материально выражаются в бумажных прямоугольниках с указанием их ценности. Деньги позволяют приобретать такие блага, как, например, одежда, жилье, вещи. Ты богат, если у тебя их много, и беден, если у тебя их нет или почти нет». «Но как люди становятся богатыми или бедными?» Поискав взглядом одобрение метра, старшеклассник продолжает: «Как правило, от рождения. Мы рождаемся в богатой или в небогатой семье, и от этого зависит, получим ли мы в дальнейшем место богатого или бедного. Возможно, жизнь позволит нам сменить социальный статус, но такое редко случается». Юпитер показывает, что пора расходиться. В глубине души я радуюсь, что Юпитер дважды за вечер назвал меня Мето, и заключаю, что моя просьба удовлетворена. Мы возвращаемся в свои комнаты. Я никак не могу уснуть и слышу, как кто-то поворачивает ключ в моем замке. Меня заперли на ночь. Нужно привести мысли в порядок и наметить цели на каждый день. Во время утренней пробежки я должен установить, где находится Октавий, и засечь зоны выгрузки продуктов. Необходимо понять, как надзирают за домом по ночам, чтобы поскорее совершить вылазку к Еве. Знать бы еще, что с Марком и Клавдием. Проснувшись, я нахожу на тумбочке свод законов, обещанный мэтром, и бегло пролистываю его. 25 страниц запретов и рекомендаций. Я чувствую себя новичком в доме. Дабы избежать неприятностей, нужно максимально сузить круг общения, как мне и советовали. Лучше уж одиночество, чем притворная дружба. Не хочу больше попадаться, как тогда с Квинтом. По-моему, во время утренней пробежки я заметил Октавия, толкавшего тачку с навозом. Я так и не смог приблизиться, потому что мои новые друзья не отступали от меня ни на шаг. Потом я совершаю свой первый подъем на скалу. Страхуют меня одного, остальные проявляют большую ловкость. В какой-то момент я неожиданно повисаю в пустоте. Я прекрасно понимаю, что они проверяют мою реакцию и стараюсь не показывать, что до смерти перепугался. Хорошо смеется тот, кто смеется последним, Жерар. Вечером я с радостью спешу в класс. В моей папке появились новые страницы, соединенные скрепкой. Название документа гласит «Краткая хронология событий». 1945 год. Вторая мировая война заканчивается взрывами двух атомных бомб над Японией. 1950-53 годы. Северная Корея, поддержанная Китаем и Советским Союзом, выступает против Южной Кореи, поддержанной Соединенными Штатами и ООН. Февраль 1954 года. В шести крупных американских городах взрываются биологические бомбы. Они распространяют множество инфекционных болезней, в том числе геморрагическую лихорадку, чуму и тиф, от которых погибают тысячи людей. Апрель 1954 года. Международное расследование приходит к заключению, что бомбы изготовлены химиками бывшей 731-й войсковой части японской армии, переброшенными в СССР в конце войны. В качестве ответной меры Соединенные Штаты направляют на 12 русских городов баллистические ракеты «Сарджент», начиненные дозами в два раза превосходящими дозы первой атаки. Штаммы модифицируются в целях предотвращения массовой вакцинации. Июнь-декабрь 1954 года. Объявлена война между двумя великими державами, США и СССР, и их союзниками. В результате поочередных ответных ударов и использования ракет большой и средней дальности для распространения дефолианта на основе диоксина одна треть территории США и СССР становится непригодной для проживания людей. С 1957 года объявлена тотальная война. Каждая страна вынуждена выбрать для себя тот или иной лагерь. Весь мир охвачен пандемиями. Дефицит вакцин в Африке и Южной Азии приводит к вымиранию 0,9 населения. С 1960 года ситуация стабилизируется. Конфликт официально прекращен. ООН распущена, а вместо нее создана АНСЗ – Ассоциация независимых свободных зон. Значительная часть населения, оставшаяся в зараженных зонах, полностью отрезана от остального мира. Согласно подсчетам, всего 0,005 населения, зарегистрированного в 1953 году, уцелели во время конфликта. С 1970 года установлены границы серых или так называемых буферных зон. Они необитаемы и постепенно будут обеззараживаться и очищаться. Последняя страница завершается фразой: «Хотя конфликт представляется исчерпанным, сохраняется множество опасностей как внутри, так и вне зон заселения». Я упорно молчу весь вечер. Где-то за горизонтом я представлял себе лучший мир. Кажется, я жестоко ошибался. Перед завершением вечерних посиделок Цезарь III спрашивает: «Мето, у тебя сегодня нет вопросов?» «Есть, мэтр. Что нам известно о людях, по-прежнему живущих в зараженных зонах?» «Нам известно о группах выживания», — объясняет он. «По слухам, там царят хаос и насилие. Из-за болезней и загрязнения люди стали нездоровыми и уродливыми физически и интеллектуально. Надеюсь, ты никогда в жизни не столкнешься с ними». На прощание Цезарь IV шепчет мне: «Найди время и внимательно прочитай свод законов, даже если придется засидеться допоздна. Хорошо бы тебе поактивнее участвовать в вечерних обсуждениях». Я киваю в знак согласия и отправляюсь ночевать в свою каморку. В книжке записаны правила по одному на страницу, а ниже приводится их обоснование. Правило номер один. Не пытаться выяснить свою биографию. Почему? Жизнь сделала каждого из нас членом сообщества, черпающего силу в солидарности и соблюдении общих правил. Нам неизвестно о каких-либо различиях по происхождению или классовой принадлежности. Узнаем мы свою биографию или биографии наших товарищей, это могло бы выявить отличие и породить зависть или ревность, а эти чувства ослабили бы группу. Правило номер два. Не хранить никаких тайн. Правило номер 3. Всегда делиться своими сомнениями. Правило номер 4. Пересказывать свои сны. В абзацах, обосновывающих эти инструкции, часто упоминаются взаимопомощь и доверие, но чаще всего там встречается слово «безопасность». Членов группы запугивают так же, как и рваных ушей, чтобы проще было ими управлять. Я слышу шаги в коридоре, наверное, мой надзиратель. Как я и думал, в замке поворачивается ключ. Но я отрываюсь от чтения, поскольку мне кажется, что щелчок был не такой, как вчера. Словно кто-то повернул ключ сначала в одну сторону, чтобы закрыть, а затем в противоположную, чтобы отпереть. Я терпеливо пережидаю, и когда свет в коридоре гаснет, а шаги удаляются, иду проверить. Я был прав, так что придется ждать сюрприза. Здесь они редко бывают приятными. Я вспоминаю, как Цезарь посоветовал не ложиться спать слишком рано. Я больше не могу сосредоточиться, целых полчаса прислушиваясь к каждому звуку. Щиплет глаза. Кто-то идет. Медленно поворачивается дверная ручка. У меня перехватывает дыхание. Это Ромул. «Добрый вечер, Мито». «Вечер добрый». Он садится рядом и сверяется со своими часами. «У меня меньше 2 минут. Они думают, что я в душевой». «Мито, я пришел предложить тебе сделку. Я помогу тебе завоевать их доверие и без утайки отвечу на твои вопросы, но... А ты поможешь мне найти друзей? Если хочешь, но взамен... Ты должен пообещать, что будешь оказывать мне услуги всякий раз, когда я буду в этом нуждаться. Какие еще услуги? Чтобы я мог дать слово, ты должен рассказать больше. Жду твоего ответа до завтра. Но слишком долго не думай. Кроме меня у тебя все равно никого нет. И помни о том, что это я решаю, запирать ли твою дверь на ночь. Пока. Сон как рукой сняло. Я сильно разнервничался. Чувствую, что Ромул хочет втянуть меня в свою аферу, в которой придется поневоле участвовать. Он говорит обиняками, поскольку мне предстоит совершить предосудительные поступки. Есть ли у меня выбор? Неужели нельзя отказаться? К утру выбор сделан. Рискуя оказаться в изоляции, я собираюсь ответить «нет». Я дал себе слово, что больше никто не будет мною манипулировать, даже друг. Не хочу больше об этом думать, это окончательное решение. Пусть я не выспался, но зато преисполнен энергией. Во время пробежки ускоряю шаг, и группа вынуждена сделать то же самое. Я хочу продемонстрировать свою решимость на уроке борьбы, проявив побольше агрессии. Мои однокашники смотрят на меня с удивлением и досадой. Здоровая усталость, вызванная этими усилиями, мешает соображать. После обеда у меня появляется новый повод для страданий. Я впервые занимаюсь подводным плаванием. Нам выдают облегающие комбинезоны и ласты. Я становлюсь объектом насмешек, когда мы направляемся к кораблю и дважды шлепаюсь по дороге. Пытка продолжается и на борту. От запахов двигателя и качки меня вскоре начинает тошнить, а когда корабль останавливается в избранной зоне, нападает рвота. Мне вешают на спину тяжеленные баллоны. Я словно двигаюсь задом наперед. Затем Жерар вставляет мне в рот редукционный клапан и громко советует, как надо дышать. Я не понимаю ни бельмеса. Успокаивающие фразы — это проще простого, и просто нормально дыши, он чередует с угрозами. Если будешь невнимательным, можешь задохнуться. Я смотрю, как мои товарищи по очереди прыгают в воду. Видя мою нерешительность, Стефан, руководящий учениями, бесцеремонно сталкивает меня за борт. Парализованный страхом, я чувствую, как мое тело неумолимо опускается на дно. Я тону, мечусь во все стороны, вырываю изо рта трубку и захлебываюсь водой. Вскоре члены группы втаскивают меня на корабль и оставляют одного примерно на полчаса. Когда они возвращаются, я встречаю их насмешливые взгляды. В душевой я реву. Ненавижу их всех. Я готов драться с каждым. Кажется, что я даже не почувствую их ударов. С трудом удается успокоиться. Я уговариваю себя, что не стоит портить настроение, ведь впереди мои любимые занятия. Я вхожу в класс, опустив голову, мне стыдно за проявленную слабость. Открываю свою папку. Новые страницы озаглавлены так. История законодательства в отношении населения. 1961 год. Все правительства белых зон ограничивают право иностранцев на убежище и создают специальные подразделения для пограничного контроля. 1963 год. Полный запрет на эмиграцию в белые зоны. 1964 год. Высылка военных беженцев, прибывших после 1953 года. Размещение на кораблях без разрешения на возвращение. Выселение душевнобольных за пределы белых зон. 1965 год. Запрет на рождение в семьях, уже имеющих нескольких детей. 1966 год. Запрет распространяется на семьи, имеющие одного ребенка. 1969 год. Пропагандистская кампания, призывающая семьи оставлять у себя не более одного ребенка. Учреждение премии отказникам, сумма которой соответствует стоимости нового автомобиля. 1975 год. Обязанность оставлять в семье не более одного ребенка. 1976 год. Установление процентной нормы. Разрешение иметь ребенка выдается властями только в случае чьей-либо смерти. Полный запрет на усыновление. Я помогаю Арно готовить травяной чай. Он объясняет, что из черной чашки может пить только Юпитер и что он совсем не употребляет сахара. «Безусловное требование», — твердит Арно, будто я глухой или настолько глупый, что не понимаю с первого раза. «Безусловное. Для него это может очень плохо кончиться». На последующем обсуждении я быстро понимаю, что мое отстраненное и мстительное поведение никому не нравится. Никто не желает касаться темы унижения, которому они меня подвергли после обеда. Я вынужден оправдываться под градом критики. Если я и желаю над кем-то совершить насилие, то только над собой. Мне хочется быстро идти вперед, чтобы достичь вашего уровня. Мне вовсе не хочется оставаться малышом, плетущимся в хвосте. Я мечтаю поскорее вступить в строй. «Не пытайся форсировать события, Мито», — вмешивается Цезарь III. «Ты только начинаешь свою подготовку. И еще не сдал экзамен на знания. Придется набраться терпения». Под улыбкой я пытаюсь скрыть разочарование и, потупившись, добавляю «спасибо, что простили мое поведение». Когда я возвращаюсь в свою комнату, мне хочется закричать, но я себя сдерживаю. «Я не могу ждать несколько месяцев, чтобы устроить наш побег». Значит, надо довериться Ромулу, хоть я и уверен, что это мне дорого обойдется. Я так вымотался за день, что глаза слипаются. Он будет меня. Они над тобой издеваются, да? Да, добрый вечер, Ромул. Я тебя слушаю. Ты знаешь, где Клавдий, Марк и Октавий? Октавий работает снаружи в лагере номер 9. Это один из самых страшных лагерей. Там заправляет некий мордоворот. Клавдия скоро зачислит в команду по надзору за домом Цезарем-учеником. Возможно, получится устроить вам случайную встречу. А Марка сначала разместили в отдельной квартире, где он общался только с Цезарем Первым и моим отцом. Впрочем, я не знаю, чем он заслужил столь благосклонное обхождение. Он покинул дом неделю назад, но я не знаю, куда его отправили. Почему Октавий стал слугой? Это несправедливо. Раньше мы все были равны. Это же группа П. Ты ведь знаешь, тут ничего не поделаешь. Так было написано в его досье по прибытии. Это всего лишь вопрос денег. Заметив сомнение у меня во взгляде, он со смехом добавляет, что ты себе нафантазировал, Мито? Что вас подбирали по личным качествам или по уровню интеллекта? В вундеркинды, экстраординарные. Просто некоторые родители заплатили выкуп, гарантирующий, что их ребенка оставят в живых хотя бы на 10 лет. Это группа В. А члены группы Э пользуются гарантией экстра. Твоя семья очень богата и внесла большой выкуп. Вот и все, что нужно понять. Твоему приятелю с этим не повезло. А что стало с Цезарем III, к которому нас так часто вызывали в доме? Уничтожен. Нужно же было найти виновного. После долгой паузы я робко шепчу «Спасибо, Ромул». «Не благодари. Завтра я попрошу тебя об ответной услуге. Спокойной ночи». Утром я узнаю, что двое членов группы «Э» в ближайшие дни отправятся на задание. Их освобождают от физических тренировок, чтобы они могли уделить время подготовке. Я не знаю, как производятся эти назначения, но в группе чувствуется сильное напряжение. На пробежке Стефан бурно выражает свое раздражение. Остальные понимают, что под маской он ругается и сыплет оскорблениями. Его поведение меня забавляет и в то же время успокаивает. Значит, не только я теряю самообладание. Я без сомнения заметил Октавия. Я пробежал так близко, что даже задел его. Естественно, в этом наряде он меня не узнает. Необходимо найти способ и выйти на связь с ним. Во время тренировочного боя я стараюсь не выпячиваться. Похоже, остальные это ценят и отвечают мне дружескими жестами. Я говорю себе, с кем-нибудь из них я обязательно смогу подружиться, ну, разумеется, после того, как неоднократно его проверю. Мой сегодняшний партнер объясняет технику удушения голыми руками. Возможные последствия для жертвы зависят от того, сколько времени давить на трахею. Резкий, но недолгий зажим способен вызвать лишь простой обморок. После полудня мы встречаемся с двумя нашими товарищами, избранными для ближайшей поездки. Тут же присутствуют два Цезаря. На столике лежат маленькие металлические диски и прямоугольные листочки бумаги. «Нашим друзьям, — начинает Цезарь III, — придется пользоваться деньгами для покупки еды. Всем, кроме Мито, эти предметы уже знакомы. Давайте напомним нашим товарищам, как с ними обращаться. Самое важное, — подхватывает Стефан, — научиться узнавать с первого взгляда достоинства монет и купюр. Нельзя терять время, рассматривая их, нужно сразу протягивать деньги, иначе все тут же поймут, что вы нелегально проникли в зону. Подсчитывайте в уме стоимость товара и всегда протягивайте продавцу сумму, близкую к назначенной цене, чтобы побыстрее расплатиться и уйти. Прекрасно! — восклицает Цезарь III. Теперь потренируйте своих товарищей и поиграйте с ними в магазинного кассира. Изготовьте из этих листочков этикетки. Он подходит ко мне и предлагает, а ты возьми листок, перерисуй различные купюры и сделай отпечатки монет. Когда-нибудь и тебе придется ими пользоваться. Остальные обустраивают пространство, переставляя столы. Я отхожу в сторону, там поспокойнее. Цезари удаляются. Первые полчаса ученикам очень весело, но затем обстановка накаляется. Фредерик, один из мальчиков, выбранных для выполнения задания, начинает нервничать. По его словам, остальные норовят надуть его, чтобы оставить без средств. «Имей смелость признать, что ты не готов», — фыркает Стефан. «Ты же можешь подвергнуть опасности своего напарника». «Я доверяю ему», — заявляет Бернар, — «и не тебе судить о способностях других». Явно разозленный Фредерик опрокидывает стол и бросается на Стефана. Старшие бесцеремонно вмешиваются и растаскивают их. Один из старших выходит и возвращается с веревкой. Обоих парней привязывают спиной к спине и ставят в углу комнаты. Прежде чем оставить их в покое и продолжить игру в продавца, Жан-Люк из группы «Э», который вел себя до этого очень скромно, дает каждому по увесистой оплеухе. Все остальные по очереди подходят и делают то же самое. Меня приглашают поучаствовать в ритуале, который я самоотверженно совершаю. Минут через 10 драчунов освобождают. Они обнимаются и приносят друг другу извинения. Вскоре Цезари возвращаются, чтобы продолжить занятия. Фредерик и Бернар должны пройти испытание по проверке личности. Как и в случае с деньгами, Цезарь III спрашивает, кто желает напомнить порядок этой процедуры. Вызывается тот же самый Стефан. Проверка личности — очень распространенное явление на континенте. Полицейские всегда патрулируют попарно. Пока один проверяет документы и задает вопросы, другой внимательно следит за реакцией проверяемого. Поэтому нужно уметь владеть собой и не подавать вида, что вы волнуетесь. Он делает паузу и бросает ироничный взгляд на Фредерика, который пытается его игнорировать. «Нужно быть готовым к вопросам, — продолжает Стефан, — о вашей семье, адресе, фамилиях ваших соседей и тому подобном. Поэтому очень важно запомнить как можно больше сведений, касающихся присвоенной вам личности». Цезарь раздает две стопки фотокарточек, одну Фредерику, а другую Бернару. Это семейные фотографии с именами, написанными на обратной стороне, снимки дома, в котором они будут жить, а также соседних зданий. Я уже закончил перерисовывать купюры и пассивно наблюдаю за происходящим. Тут же присутствует Цезарь. Один из них даже играет роль полицейского. Обоих наших товарищей сначала тщательно обыскивают, а затем Цезарь внимательно изучают их поддельные документы. Фредерик держит руки в карманах. Стефан считает такое поведение неуважительным и вызывающим. Фредерик бросает на него озлобленный взгляд, а потом защищается. утверждая, что его поза демонстрирует беспечность и полное отсутствие страха. Затем мальчиков разлучают и засыпают вопросами имена соседей, бабушки, соседской девочки, цвет ставень, соседских цветов, расстояние от жилища до колледжа. Если они медлят с ответом, остальные демонстративно вздыхают. После допроса, который длится больше часа, они возвращаются в свои комнаты, а мы уходим в класс. Моя новая папка называется так: «Организация повседневной жизни в лоне семьи». Родители работают, а ребенок ходит в школу с 3 до 11 лет, в колледж с 11 до 15 или в лицей с 15 до 18. Родители покидают семейное жилище раньше ребенка, который готовит себе завтрак сам, подогревая молоко, куда он добавляет сахар или шоколадный порошок. В полдень ребенок обедает в столовой с товарищами, девочками и мальчиками. Вечером он делает домашние задания и показывает их родителям, особенно если он еще маленький. Затем ему разрешается смотреть телевизор, предмет мебели с экраном, на котором демонстрируются движущиеся картинки, как в «Доме счастья». С 19 часов программы предназначены исключительно для взрослых, поскольку дети не в состоянии понять всю сложность мира взрослых и те социально-политические меры, которые следует принимать в общих интересах. Некоторые семьи изредка заводят собаку или кошку. Раз в неделю люди не ходят на работу. Вместо этого они гуляют по берегу или по дорожкам на сторожевых вышках, расставленных вдоль границы. Потом я рассматриваю планы жилищ и множество фотографий улиц, домов. Замечаю, что на входной двери каждого дома красуются цветные фотопортреты его обитателей. Я с интересом изучаю обстановку различных комнат, на стенах часто висят картины. Я также обнаруживаю семейные фотоснимки, сделанные за столом, на прогулке и во время игры с собакой. На двух иллюстрациях изображены предметы континентального обихода, которыми не пользуются на острове. Первая называется «Средство передвижения», и на ней представлены велосипед, мотоцикл, автомобиль, автобус и полицейская машина. А на второй фигурируют средства связи – телефон, радио, телевизор. Каждый предмет описывается и датируется на последующих страницах. Вечером я предвижу весьма оживленное обсуждение после обеденного конфликта, но меня ждет разочарование. Никто не упоминает о том происшествии. Фредерик говорит, что немножко волнуется, но тут же добавляет, что он спокоен. Это не первое его задание, и он рад поработать вместе с Бернаром. Стефан отмечает мое похвальное желание поскорее влиться в коллектив, остальные соглашаются. Я улыбаюсь, хотя весьма озадачен. Наверное, они признательны мне за то, что я не выдал их маленький секрет. Я решаю задать вопрос о материалах сегодняшней папки. Мне трудно представить, как родители двух или трех детей могли сделать выбор. Как они определяли, кого оставить, а кого отдать? Мне отвечает Цезарь IV. Власти назначили специальных помощников, и отбор носил научный характер. Я делаю вид, что удовлетворен ответом, и допиваю травяной чай. Я жду Ромула, и чтобы скоротать время, пытаюсь придумать способ связаться с Октавием. На всякий случай я спрятал в кармане белый лист бумаги, пока перерисовывал деньги. Я знаю, что написать. «Всегда предпоследний. Тебе что-нибудь нужно? Мето». Я заверну в него карандашный грифель, и Октавий напишет ответ на обратной стороне. Думаю, он попросит еды. Я смогу спрятать записку во время утренней пробежки. На слишком крутых участках мы иногда дотрагиваемся руками до земли. Вдруг открывается дверь. «Добрый вечер. Я вижу, ты идешь на поправку. Не будем терять время». Ромул достает из кармана сложенную бумагу и протягивает мне. «Там внутри порошок. Это лекарство для моего отца. Он отказывается его принимать, хотя врачи рекомендуют. Тайком подсыпь всю дозу в его 8-часовой отвар. Лекарство не имеет ни вкуса, ни запаха. Ты ничем не рискуешь, даю слово. Но не задавай лишних вопросов. Доверься мне и думай, что это ради его же блага. Если справишься, завтра тебя ждет сюрприз. Пока». «Пока». Дождавшись, пока он уйдет, я осторожно разворачиваю бумагу. Там примерно половина чайной ложки. Я смачиваю слюной палец, чтобы подобрать пару крупиц. Такой же след, как от мела, которым пишут на доске. Я подношу палец ко рту, пресно, почти безвкусно, но в конце я ощущаю легкую сладость».